В городе Кессон у демаркационной линии обнаружены всех видов взрывчатки, разоблачающие злодеяния американских империалистов этого проклятого врага нашего народа. Недавно на месте реконструирования Чанамсанского парка культуры и Кессонской площади обнаружены десятки противопехотных мин, снарядов минометов и гранат американского производства, что вызвало ненависть и гнев очевидцев. Было выяснено то, что противопехотные мины, разброшенные американскими воздушными пиратами во время минувшей Корейской войны, чтобы полностью разрушить ворота нам и другие культурно-исторические памятники в районе Кессона.